слиться с реальностью. Для кого суббота, а для моих улиток работа. Ну, а у меня с вами одна сплошная забота. Или нет, одна сплошная дилемма. То ли вас просто съесть такими, как вы есть, то ли в светлячков превратить и вкусным соусом полить. Давайте, давайте, ракушки свои покидайте, ушки на прослушку, рожки на макушку. Новые практики открываем, старые не забываем. Управляя велосипедом, мотоциклом, автомобилем, вы в определенном смысле сливаетесь с ним. Аналогично, для того, чтобы сила пребывала с вами, необходимо слиться с силой. Для того, чтобы управлять реальностью, необходимо слиться с реальностью. Как это сделать? Недавно мы с вами проходили две практики – «Выживой свет» и «Биошар». Если вы не ленились и делали их, то уже должны были ощутить себя не чьим-то обедом, как обычно, а сущностью, отличной от всех окружающих спящих. Но вы ленитесь, поэтому вы просто чей-то обед, что бы там о себе не воображали. Понимаете? Так вот, чтобы обедом не стать, надо реальность задавать. И чтобы кем-то не скушаться, надо жрицу слушаться. Даю вам еще две практики. Первое. Представьте себя внутри воздушного шара, наполненного некой субстанцией. Может, воздухом, а может, водой. Когда вы трогаетесь с места и начинаете идти, шар запаздывает и тянется за вами. А когда останавливаетесь, шар по инерции заваливается вперед. Попробуйте ходить шагами вправо, влево и ощутите, как шар качается вокруг вас, а вы внутри этого шара. Второе. Когда едете на эскалаторе или на автомобиле, представьте, что на самом деле вы не едете, а стоите на месте. Эта реальность перемещается относительно вас. Когда идете куда-то, представьте, что это не вы идете, а реальность движется навстречу вам, а вы только переставляете ноги. Ощутите движение реальности вокруг себя, а себя внутри этой реальности. Смысл в том, чтобы почувствовать свою связь с реальностью, чтобы было как реальность – это вы, а вы – это реальность. Вы с реальностью как одно целое. Информация вам к размышлению. Это что-то новенькое. Если я реальность, с чем я согласна, а реальность – это я, значит, я могу не задавать целевой кадр, а менять реальность непосредственно. Я внутри, я вовне. Моя реальность мне подчиняется. И события, касающиеся меня, выстраиваются наилучшим для меня образом. Так что ли? Благодарю. Примерно так. Если вам удается войти в состояние, в котором вы и реальность одно целое, тогда можете даже без коситься обходиться. Не у всех может получаться, но вы пробуйте. Сливайтесь с реальностью и задавайте кадр. А потом наблюдайте, что будет. –